Зато какой опыт, отмахнулся я, с этого момента именно ваш бюджет состоит исключительно из ваших собственных накоплений и заработка. Да-да, даже твой, Гилкун. И нет, с врат Вавилона печать снята не будет, как и с сил всех остальных. Это не касается тех, кто не провинился и не попал под рабочую раздачу. Но если на нас нападут, как мы должны защищаться? Спросила Медуза. За вами всегда наблюдает сотня лиц, как и сам дедушка, которая сможет моментально снять печать. И вам прекрасно известно, что мимо великого слуги никто в принципе не способен пройти и при этом остаться незаметным. Ваши места работы располагаются в одном районе и в относительной близости друг от друга, поэтому никаких проблем нет. А еще, если вдруг подобное случится, я верну вас с трона и выполню одну просьбу в пределах моих возможностей. Это вас устраивает? Услышав меня, они задумались. Не сомневаюсь, что у них есть какое-то желание, которое им бы хотелось исполнить. Я же не изверг, и поэтому пообещал им небольшую компенсацию в этом виде, хотя мог бы этого не делать, и теперь их ситуация не должна быть такой уж ужасной или унизительной. «Ладно, я спать», — сказал я и направился к дивану, где подхватил на руки спящую Тию, что сразу же обняла меня и потерлась о грудь. «Фау, конечно», — начал возникать, но затем быстро вернулся в сон. «Смиритесь с этим, теперь это ваша рутина. Я же не просил вас устраивать дебош, не так ли?» На этом я зашагал в свою комнату. Из дел у меня все еще висит пункт посещения небес. Стоит ли мне приступить к этому как можно скорее или все же следует подождать? Кто знает, посмотрим, как пойдут дальнейшие события, и уже от этого буду строить планы. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 114. Подземный мир. Не ожидал вашего визита, Романисан. Чем могу помочь? Спросил Сазикс, сидя напротив меня в одной из гостиных особняка Гримари, а Грейфия, как обычно, стояла позади него, а еще парочка демонов знакомых демонов снаружи комнаты. Спустя день затишья, что я потратил на отдых и некоторые размышления о текущих событиях в объятиях Ти, мне в голову пришла довольно интересная идея. На это повлияли сразу несколько факторов, одним из которых являлось такое долгое отсутствие Алай. Даже дедушка, от которого скрыться в принципе невозможно, не смог хотя бы почувствовать ее, и уж тем более найти. А он, прошу заметить, агент контрсилы, как великий слуга. Звери же тоже ничем не смогли помочь. Гаэтия прочесал весь подземный мир, те, землю, Афау, текстуры, в которые смог проникнуть, но все без толку. Вообще, она будто бы испарилась и все на этом. И раз все так, то я решил попробовать обходной путь. Ну, или мне так казалось, по крайней мере. Ее слова насчет Лилит, что та недоступна, заставили меня задуматься, может ли быть так, что мать демонов недосягаема для Алай. То есть, если имелось в виду, что коллективная бессознательная воля человечества просто не в состоянии влиять на Лилит. Звучит, конечно, безумно, но это хотя бы что-то. И для этого мне нужен Сазикс, а точнее, что он может для меня сделать. В замке Люцифера его не было, и поэтому пришлось идти сюда, где все еще находились Свитериас и она сама. «Я хочу, чтобы ты кое-что сделал». «Что именно?» — с улыбкой на лице спросил Сазикс. «Мне нужна вся информация о Лилит, которую сможешь достать. Неважно, насколько она старая или обрывочна. Я хочу в принципе все», — сказал я, на что он удивился, а затем задумался. «Я мог бы достать ее сам, но вот, сколько времени с сил на это уйдет. Площадь подземного мира примерно равен Земле. У каждого клана есть свои собственные архивы, а у Люцифера и вовсе могут быть сразу несколько, где он хранил записи. Создание демонов – процесс далеко не быстрый. Люцифер должен был провести приличное количество экспериментов, то есть, использовать метод проб и ошибок. Если моя теория верна, ему пришлось исследовать подземный мир вдоль и поперек, дабы откопать силы изначальных демонов. И это я еще не говорю про Лилит. Что именно имеет в виду титул «Мать демонов»? Обычное человеческое рождение с вынашиванием плода отпадает сразу. Процесс слишком долгий и нестабильный, если учитывать рождаемость нынешних демонов. Я бы больше поверил в то, что Люцифер вырастил их с помощью магического аналога пробирки, тем самым увеличив вероятность успеха. Лилит, скорее всего, обладала каким-то особым телом, позволяющим ему достичь цели. Принято думать, что первой женщиной была Ева, вот только она была второй, а не первой, в отличие от Лилит. То есть, Последняя обладала высоким уровнем фертильности, причем, со стопроцентным шансом успеха, ведь Бог пытался создать этих двоих идеальными людьми, так как они и являлись первыми. Подводя итог, вместо того, чтобы напрягать себя и своих слуг, эту работу можно скинуть на Сазикса. И он сделает это, ведь Сазикс должен мне аж две услуги, если я правильно помню. Да, Резевим тоже могла бы выполнить мою просьбу, причем, с особым рвением, вот только в этот период она принимает довольно активное участие в сюжете. Это может занять время, Романисан. Записи о том времени в большинстве своем утеряны или скрыты. И я не могу сказать, в моих ли возможностях выполнить эту просьбу. Просто сделай все, что сможешь. Мне нужен только результат. Я пожал плечами, на что он коротко кивнул. Хорошо, тогда эту часть своего долга я буду считать выполненной, когда вы получите то, что просили. Однако, позвольте узнать, в чем заключается важность этого дела. Как понимаю, вы очень заинтересованы в результате. Немного подозрительно спросил Сазикс. Кое-что важное для меня. Большего тебе знать не обязательно, сказал я, а затем усмехнулся. Раз с этим закончили, как прошло дело Диадоры? Весело, полагаю, вы знали? Серьезно спросил он спустя пару секунд, на что я просто улыбнулся. В таком случае, почему я ничего не сказал? Ты забыл, что я нейтрален к демонической расе. Но его величество хотело было начать Грейфе, как я ее перебил. Его цель – сохранение подземного мира, то есть, пока нет угрозы его уничтожения, он не будет вмешиваться. Диадора – психопат, помешанный на монахинях. Он просто мелкая сошка, что ведет себя как вполне себе обычный демон. Кстати, что именно произошло? Сазикс нахмурился, услышав мои слова, но все же рассказал то, что я просил. Все прошло примерно так же, как в каноне. Рейтинговая игра перенесла свиту Риас в ложное измерение, где их атаковал Диадора и фракция старых владык демонов, пока снаружи велись другие бои с участием Крузерия и еще какого-то статиста, что желал отомстить за Шелбу и занял его место. И со всеми разобрались Азазель, Сейрарк и сам Сазикс. За всем этим последовало исчезновение Оси в пространство между измерениями, отчего Иссы под влиянием эмоций вошел в Джаггернаут Драйв, грозя убить даже своих друзей. И, как в каноне, Риас смогла его успокоить. Различие заключалось в том, что битвы проходили быстрее в силу более способной Риасы и ее свиты. И теперь во фракции старых владык демонов остались только Резевим, Евклид и подчиненные им демоны. То есть, даже несмотря на отклонение некоторых элементов, это каноническое событие сохранилось практически идеально. Понимаю, кивнул я и выпрямился, сообщи мне, как только закончишь. Мне известно, что это может занять недели, но я бы хотел получить результат как можно скорее. Хорошо, я сделаю все, что в моих силах. Сазикс понимает, что он должен выполнить мою просьбу, и не только из-за долга. Как-никак власть над демонами никуда не делась. Впрочем, его приоритетом является семья, и я уверен, что Сазикс догадывается, чем обусловливается моя относительная помощь Риас. То есть, если вдруг он не сделает то, что я хочу, мне ничего не стоит похитить и промыть мозги Иссею, забив на всех остальных. Разумеется, это без учета Алаи, о которой он не знает. Чудно, тогда, только собравшись телепортироваться обратно домой, как в гостиную вошли двое подслушивающих нас демонов. «Не так быстро, сенсей», — сказала новоприбывшая Риас, — «я все слышала. Почему вы ничего не сказали, если все знали? Ваши слова, что учитель заботится о своих учениках, ложь. Однако, то, что понимает Сазикс, не понимает его дорогая младшая сестра. Она все еще слишком наивная, даже несмотря на личностный рост. И, как понимаю, Акина ничего не сказала ей о том, что произошло в беседке сада Гримари. Подслушивать нехорошо, Помидор-сан, усмехнулся я, и ты же сама все слышала. Но, ай-яй-яй, Помидор-сан, ты снова делаешь ту же ошибку, что делала до этого. Никто не обязан делать вашу жизнь легче, даже если имеет на то возможность. По собственному желанию, флаг в руки, как говорится, но не иначе. И я не солгал. Я забочусь о вас, но если быть более точным, только о том, чтобы вы не откинули копыта, спокойно сказал я и повернулся к Сазиксу, что выглядел немного смущенным. Научи ее читать между строк, наконец, и подмечать неточность слов или действий. Уж кто-кто, а ты в этом профи. Сазикс неловко улыбнулся, а Риас просто не знала, что ей стоит сказать в данный момент. Акина, что была с ней, просто качала головой и смотрела на меня, хотя должна была уделять внимание Риас. Однако, спустя минуту, Помидор-сан сделала то, что было бы немыслимо для прошлой версии себя, но вполне ожидаемое от нынешней. «Ты же сможешь уделить мне время, брат, я хочу надрать сенсею задницу за то, что считает меня глупой и наивной, разумеется, когда и где угодно», практически пропищал пропитанный энтузиазмом Сазикс, на что Риас коротко кивнула. У Грейфи дернулась бровь, я усмехнулся, а Акина покачала головой. «Спасибо», улыбнувшись Сазиксу, сказал Риас, отчего тот начал умиляться и практически растекся по столу, а затем повернулась ко мне. «Я могу занять немного вашего времени, сенсей, а зачем? Акина хочет поговорить с вами, и я была бы очень вам благодарна, если вы хотя бы выслушаете ее», спокойно заявил Риас, на что Акина покраснела и спрятала глаза от Сазикса и Грейфи. Я поднял бровь, а затем пожал плечами. Еще одна попытка, похвальное упорство. Возможно, это и не вина Акина, что моя реакция на ее близость довольно сомнительна, но не пора бы сдаться и просто идти вперед. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 115. Подземный мир. Я и Акина находились в небольшой комнате того же особняка Гримари. Здесь были только мы, так как Риас, отведя нас сюда, практически сразу же ушла, как понимаю, обратно к Сазиксу. Между нами весело молчание. Пока Акина выглядела так, будто бы собиралась с мыслями и накапливала волю, я просто сидел и потягивал горячий кофе. Меня в некоторой степени устраивала обстановка, то есть, относительное спокойствие и тишина, но, уверен, для Акина это было не так. Честно говоря, я не понимаю ее рвения в отношении меня, то есть, она испытывает ко мне влюбленность, это очевидно, но никак не любовь. Ну, или я так думаю. Любовь – слишком комплексное чувство, чтобы возникнуть благодаря всего лишь одному случаю и паре слов. То есть все, что я сделал, чтобы заслужить ее любовь, так это открыл глаза на ее семейную обстановку и позволил себя обнять, и то от неожиданности, а также не вернул объятия ей. Такая целеустремленность просто-напросто не вяжется со всеми связанными с ней событиями. Я сделал глубокий вдох и посмотрел на Акина, решив начать разговор самому, так как ее подготовка и так слишком затянулась. «С чего-то другого, скажем, твои действия довольно необычны, Акина-сан», — сказал я, получив на это непонимающий взгляд. «Я говорю о том, что ты не рассказал Риас о той беседе в саду. Твоя реакция на мои слова в кабинете Сазикса по поводу нее ограничилась лишь покачиванием головы в знак смирения, но никак не сожаления или вины. Зачем пытаться сохранить ее наивность, когда ты можешь всего одним разговором раскрыть ей глаза? Я боюсь, что она может сломаться». Спустя минуту молчания ответила Акина с толикой печали в голосе. «Хаэм, а поподробнее, после той вашей выходки Риас начала меняться. Вы не видите этого, но сейчас она стала очень строгой. Не к нам, ее собственной свите, а к самой себе. Иногда она не спит или не ест целыми днями, чтобы улучшить себя. Риас искренне верит, что таким образом сможет позаботиться о нас и защитить. Вместо того, чтобы становиться лучше всем вместе, равномерно распределив нагрузку, она приносит себя в жертву ради нас. Что, прости, не на шутку удивился я. Ей противна мысль заставлять тренироваться нас так, как она сама. Она не желает видеть черные круги под глазами, стертые в кровавые мозоли руки, исхудавшие тела от пропуска приема пищи и потерю сознания от истощения магических сил. Поэтому Риас заставляет проходить через это саму себя, дабы мы могли жить счастливо. Даже ее семья, в том числе и лорд Люцифер, еще не узнала об этом. Я всмотрелся в лицо Акина, пытаясь найти следы лжи, даже если понимал, что солгать мне невозможно. По крайней мере, для кого-то вроде нее. Теперь, когда Акина рассказала об этом, у Риас действительно были круги под глазами, что скрывались под косметикой, и выглядела она более худой, чем обычно. Я не обратил на это особого внимания, так как думал, что это лишь недосып или что-то в этом роде. Однако, если все именно так, как сказала Акина, то довольно глупое решение, высказался демон Баэль в моей голове. Действительно, согласилась Гримари, это создаст недосягаемый разрыв между ее силами и силами ее свиты. А значит, пропадет слаженная командная работа, уменьшится доверие и уверенность друг в друге, как и в самих себе, добавил Агарис. И в конечном итоге, потомок Гримари и Баэль будет считать членов своей свиты слишком слабыми для того, чтобы выложиться на полную», – вставил слово Феникс. «Следовательно, чтобы не подвергать их опасности со стороны врагов и своей собственной силы, она будет сражаться в одиночку», – подключился Белиал. «И когда-нибудь ее тело и разум не выдержат, подведя своего владельца в самый ответственный момент», – закончил Гаэтия задумчивым тоном. «Что будешь делать, Романи? Это не совсем то, чего ты добивался». Я нахмурился. «То, как я назвал ее, а именно, трофей. Риас стремится доказать, что мое мнение ошибочно, что я был неправ. И ее гордость демона под давлением этого слова заставляет ее превозмогать свои пределы, невзирая на всевозможные последствия. При этом она не желает, чтобы ее свита стала жертвой ее гордости и просчетов, а поэтому становится таковой сама. Риас желает доказать свою ценность, самостоятельность и волю, попутно компенсируя потраченные впустую годы своей жизни ценой будущих. И я бы назвал это стремление похвальным, но не с такими последствиями. С одной стороны, это может навредить будущим событиям, но с другой это ее выбор. Дилемма, что предстала предо мной, мягко говоря, довольно сложная. И поэтому ты боишься, что твои слова окончательно добьют ее. «Не так ли?» – спросил я, на что получил короткий кивок. «Да, и даже я узнала об этом совершенно случайно», – ответила Акина. «Вы можете что-то с этим сделать, сенсей? Если именно я или кто-то из ее близких поднимет эту тему, то это посеет между вами раздор, а Риас продолжит делать то, что делала из-за своей гордости демона. Иссы, Киба и так далее повторят ее действия с такими же последствиями, просто чтобы не быть обузой, верно?» Сказал я, с чем Акина согласилась. Не думал, что мне придется вмешиваться во что-то подобное, когда понимал эту тему, но делать нечего. Конечно, я не буду приказывать или заставлять ее прекратить, но обрисовать возможную будущую картину все же стоит. Правда, если бы это никак не касалось Иссе, я бы и пальцем не пошевелил. Ладно, я сделаю это. Просто позвони на телефон, когда она начнет свою тренировку, в конце концов, сказал я, на что Акина красиво и благодарно улыбнулась, и когда ты попросила ее задержать меня, причина заключалась именно в этом, полагаю, она была основной, честно ответила она. Понимаю, кивнул я, в таком случае, ответишь на еще один мой вопрос так же честно? Конечно, если бы я забил на эту твою просьбу болт, как бы ты к этому отнеслась? Спросил я, на что она удивленно посмотрела на меня. Ты много раз говорила, что хочешь, чтобы я видел в тебе женщину, любовный интерес, в котором я был бы заинтересован. Однако, продолжалось бы так и дальше, будь моя реакция, скажем так, негативной для тебя, нет, практически сразу же ответила она, на что у меня поднялась бровь, вы не склонны лгать себе или окружающим, а ваши слова соответствуют вашим мыслям. В тот раз вы прямо сказали, что помогаете нам потому, что ваши цели совпадают с нашими. То есть ваши слова подразумевают отсутствие обещания помощи и построение ложных на нее надежд, если это перестанет быть таковым. И так было с самого начала нашего общения, когда я влюбилась в вас. Даже так, для вас мы просто случайные знакомые. И люди со стороны определенно назовут вас бесчувственным самовлюбленным ублюдком, что в вашей груди нет сердца. Однако это не так. Все, кто хотя бы мельком видели взаимодействие между вами и теми людьми, что живут у вас дома, отчетливо понимают один факт. Акина остановилась и улыбнулась. Все в этом доме, семья, самая настоящая, где каждый его житель заботится друг о друге, какими бы разными все они ни были, и не боятся показать или скрыть ту часть себя, что считают постыдной. Ну, полагаю, это правда. Взять, к примеру, Арчера и Гила, что один, что другой, считают друг друга раздражающими и неприятными. Однако, когда потребует случай, они прикроют друг другу спину и будут действовать слаженно, как одна команда. То же самое касается и Артурии с Морганой. Их история противостояния закреплена на уровне самого корня, но сейчас они, хотя и ссорятся, как самые обычные родственники, но в момент нужды сработаются так, как не смогла бы ни одна современная натренированная группа. И ты хочешь стать ее частью, а? Усмехнулся я, поняв, к чему она ведет. Да, я хочу оказаться в ваших объятиях, когда мне нужно будет утешение. Я хочу услышать ваш грубый, но честный комментарий, когда совершу какую-либо ошибку. Я хочу ту химию, что присутствует у вас, в вашей семье. У тебя же есть отец, причем, живой, не так ли? Он с радостью предоставит тебе и то, и другое, стоит только поднять палец. Почему ты ищешь всего этого у меня? Отец – это одно, а возлюбленный – другое, сенсей. Он даже не выслушает того, с кем я спорю, а просто примет мою сторону. Вы же сделаете только последнее, но при этом, высказав то место, где я ошиблась, если все сложится именно так, и я хочу быть с вами. Поверьте мне наконец, громко прокричав последнюю фразу, сказала она и стала ожидать моей реакции. Я же сделал глубокий вдох и освободил руку от чашки кофе. Я тебе верю, правда, тогда, но твоя близость по какой-то неизвестной мне причине доставляет дискомфорт или даже отторжение, что-то на подсознательном уровне, я бы сказал. Это не твоя вина, очевидно, однако при текущих обстоятельствах даже попытаться построить отношения с тобой довольно неприятно, уж извини за формулировку. Надеюсь, ты поймешь мою точку зрения, сказал я, на что Акина не выглядела обиженной. При текущих обстоятельствах, верно, а если когда-нибудь все станет ясным, и с этим можно будет что-то сделать, вы примите меня, с надеждой спросила она. Да, спокойно ответил я, как минимум, попытаюсь. Но это тебя правда устраивает? Ты потратишь, черт знает, сколько лет только ради того, чтобы быть со мной. Разве не результативнее найти кого-то другого? Демоны, да и падшие, живут долго, сенсей. И я готова ждать столько, сколько потребуется, уверенно заявила она, на что я поднял бровь и пожал плечами. Ну, пусть поступает так, как хочет. Лишь бы она сама об этом не пожалела. Как-никак это будет ее собственный выбор. Ага-ага. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 116. Подземный мир. Вдали от особняка Гримари, где не было ничего кроме голого пустыря со скалистыми невысокими холмами, освещенного светом искусственной луны, я, скрытой магией, с интересом наблюдал за одной занятной картиной. Посреди всего этого огромного пространства прямо на спине лежал Риас, что тяжело дышала и смотрела в небо. Ее школьную форму покрывали грязь и сажа, а пот практически полностью пропитал ткани и волосы. Из прокушенной губы текла крохотная струйка крови, и ладони рук выглядели так, будто бы их пытались прожечь серной кислотой. Но, самое главное, общее состояние ее тела напоминало то, что голодали неделю или больше. Кожа приобрела бледный оттенок, щеки немного запали внутрь, а толщина конечностей стала меньше на 1/5 от нормы. Акина не заставила себя долго ждать и ночью того же дня связалась со мной, сказав, что Риас отправилась на тренировку. И я увидел все своими глазами, честно говоря, даже не знаю, что думать об этом. Риас мыслит слишком прямолинейно и не обращает внимания на то, что считает мелочами, опять же, в отличие от Соны. Она считает подобную тренировку необходимой, так как ввиду недавних событий, в том числе и неофициальную рейтинговую игру с инцидентом Канона, не смогла особо ничего сделать. Когда Асия якобы погибла, если быть точным, ее рвение похвально, правда, но вот остальное, я бы так не сказал. Слова демонов по поводу этой ситуации очень точны. Ее тело уже на пределе своих возможностей, и если так продолжится дальше, оно сломается. Это как ходить в спортзал на постоянной основе без перерывов, отчего тело просто-напросто не успевает восстановиться и перестроиться. Нагрузка на организм велика настолько, что все свои силы он бросает на лечение, нежели улучшение. Из-за этого тело не может построить прочную основу для дальнейшего развития, то есть становится хрупким, и в какой-то момент оно просто даст сбой. Если коротко, то, что делает сейчас Риас, не является улучшением, а вредом. Причем, как для себя, так и для других. Когда дыхание Риас более-менее стабилизировалось, она медленно выпрямилась, поднимая свое тело неуверенными движениями рук, и, не твердо стоя на ногах, собрала ману в ладонях, отчего позади нее появилось копье из силы разрушения. Увидев это, я покачал головой и решил начать. «А ты действительно идиотка, Помидор-сан», — сказал я, появившись рядом с ней и схватив за руку, перекрыв поток маны. Риас ошеломленно уставилась на руку и, подняв взгляд и увидев меня, удивленно раскрыла глаза и рот. «Сенсей», — охрипшим голосом спросила она, — «что вы здесь делаете? У твоего вопроса некорректная формулировка. Вместо «вы» в нем должно быть «я». Я сделал подножку, отчего она упала на только что расцветшую мягкую траву и с недоверием уставилась на меня, а затем присел на корточки, смотря ей в глаза. Существует множество разных методов себя убить, но впервые вижу настолько извращенную его вариацию. Полагаю, Тебя можно с уверенностью назвать мазохисткой года. Почему вы здесь? И это не попытка самоубийства, а тренировка, в которой я нуждаюсь. Проигнорировав мои слова, спросил Риас. Интересный выбор слов. Ты сказала я, а не мы. Жир твоей груди явно ударил тебе в голову и окончательно залил собой все оставшиеся там мозги, усмехнулся я, на что она не отреагировала. Как думаешь, остальным понравится все это? Как ты разрушаешь свое собственное тело ради них? Ваши действия кажутся мне очень подозрительными. Вы эгоист, не обращающий внимания на тех, кто вам безразличен. Что изменилось? Какая вам разница, что я делаю? Холодно сказала она. Зачем же так грубо? Я наклонил голову в бок. Помнится, я время от времени давал тебе наставления, и ты даже поблагодарила меня за это. Вы делали это не потому, что заботитесь обо мне, а потому, что это вам выгодно. Думаете, что я полная идиотка? Да, быстро ответил я, на что получил ее дернувшуюся бровь. И почему же, только идиот будет делать то, что сейчас делаешь ты? Мне даже не нужна магия, чтобы понять, в каком состоянии твое тело. Такими темпами твоя смерть наступит куда раньше и куда неожиданней, чем ты думаешь. Остальным будет грустно, знаешь ли, ваша манипуляция не сработает. Даже если я умру, мне удастся защитить их. Лучше это сделаю я, чем они. Они уже достаточно страдали от моих ошибок, и поэтому я должна взять это на себя. Почему вы мешаете мне? Кажется, между нами произошло недопонимание, покачал головой я не против того, что ты делаешь, поверь. Тогда почему вы здесь? Почему вы мешаете мне и читаете нотации? Если эти слова, правда, то ваши действия просто-напросто теряют всякий смысл. Завелась Риас, немного повысив голос. Ты задумывалась, какие встретишь последствия, если продолжишь. Это не имеет значения, если я смогу защитить их, твердо заявила она, на что у меня дернулась бровь. Ой, в таком случае, удачи, сказал я, а Риас удивленно и подозрительно уставилась на меня. Нет, правда, удачи. Я выбрал именно это слово, так как только оно может охарактеризовать твою дальнейшую жизнь. Повезет, защитишь и выживешь. Не повезет, защитишь и умрешь. Правда, во втором случае вся твоя свита впадет в траур и не сможет смириться с этим. Но они будут жить, настаивала на своем Риас, что вызывало у меня раздражение. Не из-за действий, а из-за тупости, со временем они смирятся с этим и продолжат жить дальше. Правда, тогда, давай смоделируем ситуацию, ты же не против? Каждый из них будет винить себя в твоей смерти, что они были недостаточно сильны, даже если таковыми не будут. Скажем, Ася сочтет себя бесполезной и попытается покончить с собой, как и Зиновия с Кибой. Каника снова закроется в себе и убежит в неизвестность, где ее поймают и сделают что-то отвратительное. Акина будет пытаться сохранить единство после твоей смерти, но впоследствии ничего не выйдет, отчего каждая частичка ее души будет стремительно ускользать, как и каждый член твоей свиты. Ты все еще со мной? Я сделал паузу, дабы не потерять ее внимание, но она не особо реагировала, а смотрела на меня непроницаемым взглядом. Ах, Иссе и Гаспер, под действием сильного чувства печали, досады и потери, как думаешь, что они сделают? Не утруждай себя, я отвечу сам. Что первый, что второй, впадет в буйство, убивая в принципе все в округе и не контролируя себя. И это не самое вкусное. Представь, как отреагирует Сазикс, узнав о твоей смерти. Он начнет то, что можно будет назвать второй великой войной. Теперь в ее глазах появился страх. Из искреннего чувства мести он убьет сначала твоих убийц, а потом и тех, кто хоть как-то связан с ними. Семью, друзей, случайных знакомых, в принципе всех. А уже они, на кого, собственно, он напал, начнут нападать на его семью, друзей и случайных знакомых. То есть, даже если кто-то тех, о ком ты заботишься, выживут к этому моменту, станут мишенью размером с землю. Я продолжил рассказывать предполагаемый сценарий, но вполне реальный. И с каждым моим словом осознание доходило до ее разума. Рисуя описанную мной картину, а глаза наполнились влагой. Ты скажешь, что я мог бы вмешаться и все исправить, но, из твоих же слов, я эгоист. Мне просто будет все равно. Я заберу тех немногих, о ком забочусь, с собой в пространство между измерениями, и буду жить дальше. Никто не посмеет туда сунуться и вызвать гнев Великого Красного, офисы меня в том числе, потому что будут моментально уничтожены. И, возвращаясь к началу этой огромной тирады, удачи. Потому что твоя смерть повлияет не только на тебя, но и весь мир ввиду твоего происхождения и его обстоятельств. Что до меня, такое развитие событий я смогу пережить, хотя и останутся довольно неприятные последствия. Конечно, то же самое касается и меня, но я прекрасно это понимаю. Та же те, к примеру, она без сомнения попытается уничтожить этот мир, а дедушка и остальные, ее остановить, если я вдруг откину копыта. Шанс мизерный, но все же, и поэтому я без задней мысли сбегу, если того потребует ситуация. Как-никак даже несмотря на владение трией магией, я все еще боюсь смерти, а точнее, потери того, что имею сейчас. Ты тогда, что мне делать, как мне защитить их, не пытаться себя убить, действовать единым механизмом, заводить новые знакомства, строить отношения, раз уж здесь сила может подпитываться эмоциями, попросить наставления у более сильных существ, кто знает. Я пожал плечами и выпрямился, в любом случае, я ухожу, и еще раз, желаю тебе огромной удачи, ведь она тебе понадобится. Подо мной загорелся магический круг, который перенес бы меня домой, но возникла проблема. Риас с дрожащими руками и заплаканным лицом обняла меня за талию. Чувство, что возникло от этого действия, было знакомо мне. В ее объятиях присутствовало то же желание в утешении, что и у Акина тогда, и моя реакция соответствовала этому, как разума, так и тела. Тот самый дискомфорт снова пронзил мою суть, будто бы она просто не хотела принимать эту ситуацию. Но помимо дискомфорта я ощутил еще кое-что. Что-то, что я бы назвал печалью и утратой. И в ответ на действия Риас я просто телепортировался домой, оставив ее одну, как это было до моего прихода на этом пустыре. Сейчас мне нужна Тея, и только она сможет погасить это тошнотворное чувство, которое я бы предпочитал не испытывать. Определенно. Минус 0. АН. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 117. Академия Куа. Проснулся я в полдень, и из-за того, что дома стало очень тихо в силу работающих слуг, отправился в академию. Как-никак меня вроде бы еще не уволили. И сейчас я сидел в медкабинете, попивая кофе и время от времени помогая пришедшим ученикам. Шли летние каникулы, и даже учитывая этот факт, академия не пустовала. Кружки по интересам все еще вели свою деятельность, как и студсовет, а учителя проводили дополнительные занятия для отстающих или желающих лучше подготовиться к поступлению в университеты. Я же, пока не было работы, думал о своей необычной ситуации. Реакция на Риас полностью походила на ту, что вызывала Акина. И это вызывает вопросы. Ладно, если бы случай был единичным, но это не так. Вся суть проблемы в том, что источником ощущения был не разум или тело, а сама душа. Да, все души чисты на концептуальном уровне, однако мой случай немного особенный. Так как у меня есть воспоминания о прошлой жизни, одежда моей души не была снята. Это как записать на диск новые данные, не стерев старые. И в теории, можно предположить, что я когда-то испытывал страх к отношениям или близости, однако это не сходится с моей ситуацией. У меня нет проблем с Тией или Морганой, а только с Риас и Акина. Лишь их проявление близости доставляет мне дискомфорт, что я нахожу странным. Для меня они были не более чем персонажами из аниме, то есть я в принципе не мог взаимодействовать с ними на таком уровне, чтобы это отпечаталось на моей душе. Такой возможности просто не существует. С другой стороны, видна четкая связь между Риас и Акина, так как они обе принадлежат одной группе. Это могло бы быть разгадкой к тому, какова была моя прошлая жизнь, но меня она не особо волнует, честно говоря. Сейчас важно настоящее и возможное будущее, но никак не прошлое. Если что-то вскроется само, ладно, но не иначе. В следующий момент я почувствовал, как на мою голову положили что-то мягкое в количестве двух штук, а нос сразу же ощутил запах серы, сладости и очень качественных женских духов. У меня дернулась бровь, так как я точно знал, кто за моей спиной, и что именно сейчас лежит на моей голове. «Что ты здесь делаешь? Разве у тебя нечем заняться?» – спросил я и оттолкнул ее движением головы. «Для тебя у меня есть время, Романи Архиман», – улыбнулась Резевим и уселась на койку. «Ты какой-то задумчивый. Связано ли это с сестрой Сазикса?» «Что? Она следила за мной тогда, но я ведь никого не заметил. Твое преследование меня напрягает. Разве нельзя вести себя более цивилизованно?» «О, значит, я права, проигнорировала она меня, и что же тебя беспокоит?» объятия простой девочки. Если хочешь, я могу устранить ее для тебя. Обещаю, что о твоем участии никто в принципе не подумает. У меня дернулась бровь. Ага, чего еще ожидать от нынешней Резевим? Уверен, если я попросил ее подорвать столицу подземного мира, она бы моментом это сделала. Это никак не возвысит тебя в моих глазах, сказал я, на что она сделала надутое девичье лицо. Зачем пришла? Не думаю, что ты бы рискнула отнять мое время просто так и вызвать у меня неприятное чувство к себе. В этом ты прав, закивал Резевим. Бригада Хаоса планирует использовать некую лисицу, дабы открыть разрыв в пространстве между измерениями. И раз уж ты с ней довольно близок, я сочла нужным предупредить тебя. Какой интересный выбор слов, усмехнулся я. В бригаде существуют сразу несколько фракций, действующих в отрыве друг от друга и имеющих свои собственные цели, не так ли? Сомневаюсь, что их всех интересует то, что выйдет из этой ситуации с Ясакой. Хи-хи, в точку, хихикнула она, фракция героев. Цао-Цао уже передислоцировался в Киото и сейчас готовится к действию. И когда я в последний раз виделась с ним, он сумел позабавить меня. Что ты имеешь в виду? На одном из собраний я очень тонко намекнула, что если кто-либо даже попытается замахнуться в твою сторону или использовать, то они моментально станут моими врагами, которых ждет только смерть. Не все поняли посыл, но Цао-Цао в это число не вошел, и поэтому он пытался действовать скрытно. Его уверенность в том, что я ничего не знаю, очень меня позабавила. То есть бригада знает о моей ситуации с Ясакой? Я поднял бровь. Разумеется, у нас хватает разменных монет, чтобы не упускать такого рода информацию, заявила она, на что я усмехнулся, на чем я остановилась. Ах, да, помимо этого, я также нашла забавным последствия его давней встречи с тобой. Хаэм, последствия встречи? Помнится, я только забрал святой механизм у Геракла и высказал пару ласковых насчет его действий, но больше ничего. То есть, что могло случиться такое, чтобы Резевим нашла это забавным? Что бы ни случилось во время вашей встречи, но Цао-Цао обратился за помощью к Аиду. Он отрезал себе руки и заменил другими, пропитанными энергией Тартара. Из-за этого аура истинного Лангина стала очень интересной, и это еще не все. Мальчишка даже не понимает, что теперь он марионетка Аида, которой распоряжаются, как хотят, объяснила Резевим и хихикнула. Разве это не забавно? Он громко твердит о силе человечества, но при этом пользуется силами богов. Хе. Значит, такая реакция была на то, что истинный Лангин не хотел мне вредить. Полагаю, таким образом Цао-Цао хочет обойти это правило, чтобы уж наверняка меня убить. Честно говоря, это действительно забавно. Не самый лучший пример, но все же, если взять Гила, то он, искренне верующий в человечество, восстал против богов, наплевав на их цели и навязанное ими предназначение. То, что делает Цао-Цао, делает его похожим на обидевшегося ребенка, не желающего принимать правила игры, в которой сам же и играет. Ну, не могу с тобой не согласиться, я пожал плечами, на что Резевим весело улыбнулась. Это все, что ты хотела сказать? Да, это все, кивнула она и ожидающе посмотрела на меня. Итак, я заслужила что-то в награду? Как-никак ты заботишься о лисице. Нет, не заслужила. Я предполагал, что Цао-Цао выкинет что-то подобное, поэтому новость не особо нова, сказал я, а лицо Резевим наполнилось печалью. И тебя не волнует моя забота о Ясаке? Учитывая твое поведение, я нахожу это очень странным. Ну, что ты, усмехнулась она встретит свой конец, даже если я не буду участвовать в этом. Как-никак курица никогда не взлетит выше, чем орел. На этом она помахала рукой на прощание и исчезла во вспышке магического круга. Я же пожал плечами и посмотрел в окно. Резевим высокомерно, да, но при этом свободно, чего не может достигнуть подавляющее большинство существ. Ее не сдерживают рамки закона или морали, а лишь свое собственное желание. Сейчас она очень человечна, как бы странно это ни звучало. Каждый человек мечтает о подобной свободе, но далеко не каждый ее получает. А она очень интересная личность, не находишь? В кабинете раздался знакомый голос, и, услышав его, я не мог не сделать протяжный усталый вздох. «Что тебе нужно, Зилреч?» – спросил я, не отрываясь от окна. «Если еще один поход в другой мир, то я против. Мой долг перед тобой закрыт. В это время я бы просто предпочел отдохнуть и закончить дела, по типу посещения небес. Поход в другой мир накладывает условия, ведь для этого мне потребуется найти очень мощный источник маны для слуг, ведь офис сейчас занято, и решить вопрос с Тией. К тому же, за очень короткий срок пребывания в прошлом мире, я успел стать богом, и даже приняв контрмеры, понятия не имею, почему продолжаю им быть сейчас. Меня вполне устраивает бытие человеком, и подобных сюрпризов я бы действительно хотел избежать. Если коротко, слишком много переменных, без какой-либо причины в посещении другого мира. В тот раз за мной был долг, но теперь это не так. «Ой, разве я не могу просто проведать своего коллегу?» — сдали веселья сказал он. «Ты?» «Нет, я потер виски и посмотрел на него. Зачем пришел? Мы квиты, в этом ты прав. Однако, если посещение другого мира принесет тебе выгоду, в этом случае ты бы согласился». На этих словах я замер и с сомнением посмотрел на него. «ХМ, минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 118, Арария. «Эй, смотри, кто это?» — спросила девушка, одетая в легкую броню, с копьем в руке. «Новая семья, та, что с рогами, богиня, а мужчина, капитан», — ответил мужчина, «но с мечом. Они такие красивые. Ты уверен, что они все не боги?» «Уверен, а сейчас пойдем. Ты же сама хотела новую броню». «Да-да». Я устало вздохнул и потер виски, идя в сторону Вавилонской башни, пока Тия ласкалась о мое плечо, впрочем, как и Моргана. А в небе ярко светило дневное солнце без единого облачка. И так уже 3 дня, с того самого момента, когда мы прибыли сюда. Этот мир не особо отличался от предыдущего, за парой исключений. Все те же мечи, боги и прочая подобная фантастическая мишура. Город, в котором мы находились, назывался Арария, город лабиринтов, а Вавилонская башня являлась очень высокой башней, расположенной в его центре. Здесь боги больше взаимодействуют со смертными. Как мне объяснили, в один момент они спустили из своего мира сюда, в Нижний мир, так как им стало скучно. Они не могут использовать свои силы, что называются здесь арканум, дабы не навредить смертным, а если это правило будет нарушено, боги просто вернутся обратно в верхний мир. Занятно то, что они могут давать смертным фалну, благословение, увеличивающее силы и способности. Семья же является, по сути, группой под командованием того определенного бога, который дал эту саму фалну. Для чего все это? Очевидно, чтобы бороться с монстрами. А где монстры? В подземелье, комплексе лабиринтов, расположенном под Вавилонской башней. И вот тут начинается веселье. Представьте типичную видеоигру в жанре RPG с авантюристами, соответствующей гильдией, добычей с монстров и последующей ее продажи. И это именно то, что здесь является основой. Идешь в подземелье, убиваешь монстров, собираешь с них кристаллы или что-то еще, выносишь, продаешь кому-нибудь, получаешь валис, местную валюту, и на нее живешь, а затем все по новой. Это основа этого мира. Если коротко, все настолько тупо, насколько в принципе может быть. Здесь даже есть чертова привязка к уровню и статус, то есть, чертова механика видеоигры вплетена в мир не видеоигры. Это как закинуть некоего голубоглазого ниндзя-блондина в мир говорящих волшебных пони. Можно? Да. Какой в этом смысл? Просто захотелось, и твое мнение никто не спрашивал. Это абсолютно невыносимо. Я все сказал. Хотя нет, за мной постоянно кто-то наблюдает с верхних этажей Вавилонской башни, и это сильно напоминало взгляд, который посылала мне Резевим. «Ой, ты выглядишь раздраженным, муж. Все не можешь смириться с нелепостью этого мира? Почему-то ситуация с главным героем тебя не смущала», — ехидно заметила Моргана. «Там был смысл происходящего, потому что до определенного момента мир просто стоял на месте и ничего не делал. Я бы даже сказал, что сам мир вписал эссе, чтобы заставить себя двигаться. Это объяснило бы присутствие Алая именно в этой форме», — ответил я. «К тому же, это не бесит тебя? Разве тупость не раздражает вообще всех, какой бы расы они ни были?» «Ну-ну, мы здесь, вдали от отвлекающих от наших отношений факторов, и меня это полностью устраивает, верно, Зверь 2? Спросила Моргана, на что я закал глаза, а Тия закивала головой. «В этот раз Зилредж сказал, что присутствие зверя никак не повлияет на мир и не заставит его приступить к устранению возможной угрозы. Поэтому не было никакой проблемы просто взять ее с собой, не тратя силы на подготовку. Моргана же увязалась с нами просто потому, что ей захотелось, и отказаться от ее добровольно-принудительной просьбы, разумеется, было невозможно. Вопрос маны для слуг решился благодаря Гаити, так как мы, по сути, являемся одним существом с двумя разными душами, то ему не нужна мана для поддержания себя. Его собственной маны более чем достаточно, чтобы иметь возможность поддерживать слуг. К тому же, Гаития может черпать ее из самого подземного мира. Боюсь ли я, что он вдруг захочет уничтожить человечество? Не, он перерос этот подростковый период перфекциониста, да и Риачан с Рунеа смогут утихомирить его. Как-никак они ближе с ним, чем все остальные. В крайнем случае, Алая, какой бы подозрительной и скрытной ни была, сможет дать время дедушке, дабы он разобрался со зверем. О, Романи, Тиамат, Моргана. В какой-то момент услышали мы жизнерадостный девичий голос. Хаэм, леди Гестия, удивился я, узнав голос, и повернулся к его источнику. Это была Гестия, та самая богиня домашнего очага из греческой мифологии. Правда, в этом мире не существовало разделения на пантеоны и семейной связи среди богов. Они просто были и все. Ее внешность представляла собой низкую девушку с длинными черными волосами, завязанными в два хвоста по бокам головы, синими глазами и белоснежной кожей, ну и большой грудью. К тому же, наряд же состоял из короткого белого платья с синими лентами и обычных тапочек. «Привет, не хотите купить жареную картошку?» «Сама готовила, и могу обещать за вкус», — сказала она, когда мы подошли к прилавку, у которого она стояла. «Дайте нам 4 порции, Тия и Моргана не будут против», — сказал я, на что она радостно кивнула и начала собирать заказ. «Как ваши дела? Не так хорошо, как хотелось бы», — моментально скривилась она, на что я послал ей вопросительный взгляд. «Представляешь, мой Белл спустился на 4-й этаж. Я понимаю, что он хочет помочь мне, но зачем рисковать своей жизнью?» Белл кранил. Типичный мальчик с огромными амбициями. К тому же слабый. У него 1-й уровень, и относительно безопасный спуск в подземелье ограничивается 3-м этажом. Все, что ниже, просто неоправданный риск. «А-а-а-а», обеспокоенно пропела Тия. «Вот-вот, я ему сказала то же самое и отругала его, ведь он единственный член моей семьи», — закивала Гестия. «Как же я завидую тебе, Тиамат, ты только недавно спустилась, а уже имеешь 2 членов. Ах, да, дабы не испытывать проблем, я запечатал свою божественность к черту, ибо привлекать лишнее внимание мне не хотелось. Семья была создана от имени Ти, что не вызвало особых вопросов. Для окружающих она являлась недавно родившейся, а затем спустившейся богиней и не более». «А-а-а», утешительным тоном пропела Тия, на что Гестия по-анимешному перепрыгнула через прилавок и обняла ее. «Ты такая хорошая, не то, что это плоскодонка Лаки». «Потершись о живот Ти», заявила Гестия, а зверь 2 ласково погладила ту по голове. «Кстати, а ты богиня чего? Я как-то забыла об этом спросить. Жизни и начала, леди Гестия». «О, это так прекрасно», улыбнулась она, а затем вернулась за прилавок и быстро отдала нам порции. «Вот, кушайте на здоровье, с вас 400 валис. «Вот, отдав только что созданные деньги», — сказал я, — «хорошей торговли, леди Гестия». «Спасибо». На этом мы попрощались и, немного пройдя дальше, заняли скамью, чтобы Моргана и те могли спокойно поесть. Я же не сдержался и создал чашку кофе, так как мой организм уже не мог жить без запаха кофейных зерен и их горького вкуса. Итак, хрустя картошкой, похожей на обычные чипсы, начало Моргана, пока Тия увлеченно поглощала свои порции, чем займемся. Честно говоря, понятия не имею. Зилретч вообще ничего не сказал по этому поводу, я пожал плечами, смотря на мимо проходящих авантюристов, пока план тот же. Я спущусь в подземелье и посмотрю, что там и как, а вы можете делать, что хотите. Только прошу, не создавай конфликты просто потому, что тебе так захотелось. Не даю никаких обещаний, усмехнулась она. Ладно, как угодно, я покачал головой и встал со скамьи. Если что-то случится, просто дай знать. Все, я ушел. Это будет мой 1-й спуск в подземелье. Вспоминая брошюру, которую я взял в гильдии авантюристов, последним исследованным этажом был где-то 59-й, и до этого этажа мне в принципе ничего не грозит. Хотя, не думаю, что какой-либо в принципе этаж будет способен доставить мне неудобства, как дух в предыдущем мире. Он был мировым бедствием, явлением самой природы, и самый близкий его аналог в этом мире был бы одноглазый черный дракон. Он является целью одного из 3 великих задания, что сбежало из подземелья, и сейчас донимает какое-то поселение. В любом случае, Мне стоит спуститься и хотя бы понять, в чем заключается суть подземелья. Как-никак есть несколько вопросов, ответы на которые я нахожу интересными, полагаю. То есть, по какой причине подземелье создает монстров? Почему боги мнимо мотивируют смертных спускаться вниз? Вавилонская башня не дает монстрам покинуть подземелье, но есть ли у нее другое предназначение, то, которое скрыто от ушей и глаз общественности, ведь все это звучит как-то слишком просто, не так ли? Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 119. Арария. Я медленно шел к выходу из подземелья и размышлял о том, что удалось узнать за спуск до пятого этажа. Глубже спускаться не было смысла, так как этого более чем достаточно, чтобы получить нужную информацию. Как-никак надолго оставлять Моргану одну мне определенно не хотелось. А еще, моя вылазка затянулась аж до утра следующего дня по причине исследования стен подземелья и отклонения от прямого маршрута. Если попытаться обобщить информацию, то можно выделить несколько основных моментов. Монстры появляются прямо из стен подземелья и нападают на любого, кто пришел извне. После своей смерти они распадаются в пыль, а затем возвращаются обратно в стены, иногда оставляя после себя небольшие кристаллы или какие-то материалы, которые можно продать. И вроде бы все понятно, то есть, полное соответствие с механикой видеоигры, но была одна малюсенькая деталь, что озаботила меня. У них был разум, примитивный и без сформированной души, но все же, самым близким аналогом подземелью была бытие. И это не пустое предположение, так как монстры действуют точно так же, как действуют призванные теи существа при использовании моря жизни. Они беспрекословно подчиняются командам своей матери, только-только появившись на свет, то есть именно то, что делают монстры. Подземелье живое и имеет сознание. Это факт, так как я отчетливо ощущал движение жизненной энергии внутри его стен. А раз это так, то, что мешает ему не делиться на этажи и не сортировать монстров в порядке возрастания, а расположить самых опасных существ прямо при входе. Это было бы логично, исходя из того, что целью всех монстров является убийство вторгнувшихся в подземелье. Я нахмурился. Появилось слишком много вопросов, и это меня беспокоит, так как основа этого мира, по-видимому, сильно связана с теей. Мне бы не хотелось становиться белым титаном для здешних обитателей, но если они ополчатся на тею, что ж, я никогда не считал себя гуманистом. «Мистер Архиман», — окликнул меня женский голос, как только я ступил на порог гильдии, покинув подземелье. «Хаэм, мисс Стул», — выйдя из задумчивости, спросил я и подошел к аналогу стойки регистрации. «У вас какой-то вопрос?» Это была Ина Тул, работница гильдии. Довольно привлекательная девушка с коричневыми волосами до плеч, острыми ушами и изумрудными глазами. Ее наряд, а точнее, рабочая униформа, на удивление, действительно походил на тот, что носил офисный планктон. Он состоял из туфель на плоской подошве, длинных брюк, перчаток и жилетки того же цвета, а также белой рубашки с длинными рукавами и тонких овальных очков. «Я понимаю, что лезу не в свое дело, но почему вы не послушали меня? У вас нет ни брони, ни оружия, и с вашим первым уровнем очень опасно спускаться в подземелье одному», довольно строго и с ноткой беспокойства сказала она. «Ах, да, еще она известна своей строгостью и серьезностью. Ина не хочет, чтобы подопечные под ее присмотром умирали в подземелье, и поэтому проявляет строгую учительскую заботу к ним. Хотя, по большей части это касается новичков. А что по поводу уровня? Разумеется, ни я, ни Моргана не являемся первым уровнем. Точнее, у нас его вообще нет. Никто из нашей группы не принадлежит этому миру, а значит, не подчиняется его правилам. Ну, не всем. Тея может создать семью, но не давать фолну. По сути, фолна – это своего рода опознавательный знак для богов и покров из божественности вокруг души смертного. Тело же адаптируется и, следовательно, дает толчок силе и способностям. Однако в нашем случае было достаточно немного магии и божественности Тея, и вот все считают именно так, как мы хотим. «Я могу постоять за себя, мисс Стул», – пожал плечами я, на что получил сощуренный взгляд, «а еще я не дурак, вы выглядите более строгой, чем обычно. Что-то случилось?» «Да», – вздохнула Ина, «один из моих подопечных решил спуститься на пятый этаж, где встретил Минотавра. Но, к счастью, его спасли, и он был первого уровня, как и вы. Ой, впечатляющее рвение, до последнего вздоха, так сказать. Не делайте вид, что вас это не касается. Не касается, мисс Тул. Я сильный, сказал я и закатил глаза, на что у Ины дернулась бровь от раздражения. В любом случае, ваши слова услышаны. Хорошего дня, и вам тоже. Чисто из вежливости произнесла она, а я направился в особняк, который купил для нашей семьи. Ина немного напоминал Сону, и поэтому было довольно весело ее раздражать. Даже внешность более-менее совпадала. Темперамент Морганы также щекотал ей нервы, и единственное, кого она считала нормальной, была Тия, как бы забавно это ни звучало. С такими мыслями я добрался до особняка, разумеется, созданного мной. Он располагался внутри города и имел внешний вид резиденции Мия, а довольно близко от него находился торговый квартал. Земля была дорогой, вот только это теряет всякий смысл, когда есть возможность создавать деньги из ничего. Я выбрал это место из-за того, что никто из нас готовить не умел, и гастрономические творения Морганы напоминали уголь. Поэтому мы по большей части брали еду на дом. А еще мне было лень создавать еду, довольно пустую на вкус, к тому же, но это не главный фактор. Ага-ага, сейчас мне хотелось просто завалиться на диван и оказаться на коленях Ти, однако, успокойся, Бетти, мы пришли говорить, а не драться, сказал мальчик со светлыми волосами и голубыми глазами. Но ты же сам слышал, как этот первый уровень насмехался над нами. Это оскорбление нашей семьи и богини, Финн, заявил получеловек с волчьими чертами, серыми волосами и янтарными глазами. Вот-вот, поддержала получеловека девушка со смуглой кожей, короткими черными волосами и карими глазами. Рядом стоящая с ней другая девушка с аналогичной внешностью, но с более длинными волосами, соглашаясь, кивнула. И обе они носили довольно открытые наряды. «Вот видишь, даже эти двое поддерживают меня», — сказал тот, кого назвали Бетти, и повернулся к трем оставшимся членам группы, что воздержались от комментариев и находили все происходящее бессмысленным. «А вы что? Давай просто поговорим и отправимся в подземелье. Затея с дракой нехорошо скажется на семье и нашей богине», — спокойно сказал низкий мужчина с карими глазами, длинными коричневыми волосами и бородой. А две девушки, одна со светло-оранжевыми волосами, синими глазами и заостренными ушами, другая, с золотыми глазами и того же цвета длинными волосами, кивнули на это. «Ой, песик ждет команды, как забавно», — ехидно заметила Моргана, стоящая перед домом, на что получеловек, названный Бетти, оскалился, а остальные нахмурились. «Хе, и почему же я даже пытался ожидать чего-то другого? Хотя, действием Морганы должна быть причина. Она никогда ничего не делает без плана и цели, а вокруг уже собралась толпа зевак. Что здесь происходит?» Пройдя к Моргане, спросил я группу. «Вы капитан семьи, к которой принадлежит эта женщина, верно?» Поинтересовался мальчик, видимо, являющийся лидером, на что я коротко кивнул. «Мое имя, Финн Даймне, и я капитан семьи Лаки. Мисс без какой-либо причины начала провоцировать члена нашей семьи, когда мы просто проходили мимо, и нам бы хотелось разрешить все мирно. А также, если быть честным, портить нашу репутацию запугиванием новичков». Я поднял бровь. «Какой он осторожный. Финн тоже не может знать, насколько сильна Моргана, а на бумаге у нее первый уровень. Однако он все же действует с опаской и подозрением, будто бы ему об этом подсказало его шестое чувство. Семья Лаки является достаточно могущественной, если учесть слухи вокруг нее. В ней присутствует много как минимум четвертых уровней. Следовательно, она может быть высокомерной и не считаться с мнением кого-то вроде нас. Правда, только на бумаге». «Романи Архиман, капитан семьи Тиамат», представился я, а затем повернулся к Моргане. «Что ты затеяла на этот раз? У тебя просто-напросто не может быть действий без цели. Ой, разве ты не должен защищать меня, муж?» В привычном для себя тоне спросила она, на что присутствующие сильно удивились. «В случае, когда, очевидно, виновата ты», — потерев виски, сказал я. «Почему такая стерва, как она, могла получить такого красивого мужчину?» Возмутилась девушка из группы, та, что имела смуглую кожу и короткие волосы. «Все очень просто», — насмешливым тоном сказала Моргана, а затем повисла у меня на шее, и мне искренне жаль, что такому ребенку, как ты, этого не понять. Когда последнее слово вылетело из ее рта, эта девушка скорчила гневное лицо и сильно сжала кулаки, а затем сорвалась с места, вытянув кулак и целясь в Моргану. Разумеется, я по привычке позволил магическому кругу заблокировать удар, так как находился на линии атаки. Это событие заставило всех присутствующих ошеломленно раскрыть глаза и уставиться на меня. Мне даже казалось, что в их открытые рты могла залететь муха. Сначала я не понял причину этого, однако, спустя секунду, ко мне пришло озарение. Я моментально опустил взгляд, где меня встретила довольная ухмылка Морганы, а также ее светящиеся от веселья глаза. Мои пальцы же со скоростью пули направились к вискам и начали их тереть, будто бы пытаясь просверлить в них дыры. Кажется, я говорил, что она ничего не делает без плана, не так ли? Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 120. Арария. Так это новая богиня и ее семья? Да. И ходят слухи, что эти двое с ней только первого уровня, но они умудрились спровоцировать семью Лаки и даже выстоять против нее. Но там же минимум четвертый уровень. Как им это удалось, если они только первого? Никто не знает, и сейчас за ними наблюдает множество богов, пытаясь разгадать эту тайну. Слушая все это, у меня дернулась бровь от раздражения и чувства дежавю, пока я кормил с ложечки Тию, а довольная Моргана стояла рядом и попивала вино. Сейчас мы находились на банкете богов, организованном Ганишей, одним из самых богатых богов Арария. Тии пришло приглашение, и она не хотела отказываться от кучи вкусной еды. Я пошел, потому что не желал оставлять ее одну, а Моргана просто увязалась за мной. Банкет проходил в резиденции семьи Ганиши, и выглядел он очень богато. Прямо как у демонов с их загонами, если коротко. Здесь присутствовало много богов с разной степенью божественности, и мне даже удалось услышать парочку знакомых имен. Сам же организатор, Ганиша, был чудаковатым мужчиной с загорелой кожей, мускулистым телом и маской красно-желтой маской на лице. По темпераменту он немного походил на Гила, то есть яркий, громкий и заботящийся о людях, но не такой высокомерный. Сначала я думал, что членам семьи сюда нельзя, а только богам, но нас вполне спокойно пустили, хотя и с предупреждением, чтобы мы не доставляли проблем и не брали на себя слишком много, то есть ничего неожиданного. Я устало вздохнул. Прошел всего день с момента той стычки, организованной Морганой, а боги уже активно его обсуждают. Впрочем, ничего нового, ведь они спустились в этот мир потому, что им было скучно, и что-то подобное, разумеется, привлечет их внимание. Причина выходки Морганы же. Тебе было обязательно поднимать шум? Спросил я королеву фей. Я понимаю, что тебя заинтересовала одна девушка, но зачем именно так? Статус третьесортной семьи нам не подходит, мы выше этого, муж. А по поводу девочки, я почувствовала с ней некое родство, прямо как там. Спокойно сказала она, на что я поднял бровь. Фея, нет, я бы сказала элементаль, и то, частично. Пояснила Моргана. Духи, продолжение самой планеты. Они могут принимать разные формы, фея, пикси или элементаль, но суть одна. Каждый из них имеет сильную связь с миром и природой, но по какой-то причине таковых здесь практически нет. По крайней мере, сейчас. Полагаю, интерес Морганы можно понять, но я бы предпочел пока сидеть тихо. А еще, она так и не ответила на вопрос. В какой-то момент к нам присоединилась одна уже знакомая особа. И, должен сказать, довольно приятная. Добрый вечер, леди Гестия. Поприветствовал ее я. Привет, рада встретить вас здесь. Довольно жизнерадостно сказала она и обняла Тию, на что та добродушно улыбнулась. Я слышала, что вы повздорили с семьей Лаки. Вы не пострадали? Это очень громко сказано, усмехнулась Моргана. Если бы мы действительно повздорили, то они... Все хорошо, мы просто поговорили и смогли прийти к взаимопониманию, сказал я, закрыв ей рот, на что она закатила глаза. Кстати, леди Гестия, как ваш ребенок? Я слышал, он наткнулся на Минотавра. Да, и его спасла та девка, скорчив лицо, ответила она, а затем погрустнела и стала наполнять свою тарелку. Иногда я не знаю, что с ним делать. В последнее время Белл слишком часто подвергает себя опасности, и от этого у меня на сердце постоянно неспокойно.